полутемной лавке на стеллажах, прикрытым толстым стеклом, лежали самые разнообразные арты, как правило, сделанные под ювелирные изделия, кулоны, медальоны, брошки, фибулы, серьги. Чего тут только не было. Была даже отдельная стойка с артефактным оружием, несколько разного размера клинков, пара пик и длинный лук с колчаном стрел. Причем я видел, что артефактными являются наконечники на стрелах, а сам лук был самым обычным. Продавцом на этот раз был азиат, слабый маг воздуха, одетый в потертый парчевый халат. Азиат был стар, белая борода и усы свисали вниз. Седые длинные волосы были забраны в пучок, глаза были очень живыми-живыми и оценивающими. «Что изволит, госпожа?» — обратился он к Елене, оглаживая свою длинную седую бороду. «Хочешь артефакты защиты? Они у меня есть. Хочешь артефакты для боя? У старого Си они тоже есть». Елена отрицательно потрясла головой и уставилась на меня. «Выйди и подожди меня на входе», — надменно сказала она. Я покачал головой и сказал: «Ты не отдаешь мне приказы. Я охраняю тебя и никуда не выйду». Она с яростным видом хотела что-то ответить, но потом передумала и со вздернутым носом повернулась к продавцу. «А у вас есть артефакт личины? Вот как? А папа знает, что она хочет купить и для чего ей это надо? Сомневаюсь. Ао, девушка знает толк в артефактах». Продавец залез под прилавок и достал оттуда серебряную коробочку, из которой был извлечен тонкий женский браслет с двумя камнями. Си расстелил на прилавке черную бархатную тряпочку и аккуратно положил на него браслет. «Этот браслет сделал лучший магистр магии в моей стране. Заряду у него хватит на четверо суток поддержания личины красивой девушки Герамской империи». Елена осторожно взяла браслет и стала поворачивать его, любуясь на него. «Интересно, насколько у меня заряда браслета хватит, но раз Белоусов сказал, что путешествие займет 3 недели, то, значит, рассчитывал, что заряда хватит с лихвой. И сколько стоит?» — восхищенно спросила она. Торговец, тщательно скрывая улыбку, назвал цену. 3000 золотых, госпожа. Елена охнула и испуганно посмотрела на Си. Тот развел руками. «Это очень дорогой товар, госпожа. Очень-очень редкий. И очень-очень хороший. Подходит даже для сокрытия магов, правда, с условиями». «А что за условия?» — вскинулась Елена. «Нельзя творить заклинания», — спокойно произнес Си. «Госпожа маг?» «Да», — гордо ответила девчонка. «Тогда вы должны знать, что для творения заклинаний, даже самых простых, нужно выдавить силу стихии из тела, а артефакт блокирует ее, не давая стихии выходить». Тут я хлопнул себя по лбу. «Идиот! Какой же я идиот!» Елена с торговцем испуганно посмотрели на меня. «Простите, насекомое убил», — сказал я смущенно. «Так вот что оказывается. А я полночи пытался, как клоун, вызвать шарик силы, не зная, что мое кольцо ее блокирует. Однако интересно, что за монстр создал мой артефакт, который блокирует силу Абсолюта? Или это общие правила для подобных артов? Интересно». Елена с явной досадой положила браслет обратно и вышла из лавки. «До свидания», — бросил я продавцу, выходя следом. Тот поднял руку на прощание, убирая браслет. «Если отцу скажешь, что я в лавке смотрела, то я не знаю, что с тобой сделаю», — прошипела Елена, идя по улице рядом со мной. «Не знаешь, так не говори», — невозмутимо ответил я. Девушка тихо зарычала, а я лишь ухмыльнулся. Пришли мы даже чуть раньше назначенного срока. Елена, раздосадованная неудачей, больше не захотела куда-то идти, а прямиком пошла к пристани, лавируя между прохожих. Я шел прямо за ней, иногда ускоряя шаг, чтобы вклиниться между девушкой и человеком, идущим ей навстречу. Наша барка все еще была под погрузкой. Четверка азиатов ловко хватали по 2 заколоченных и опечатанных сургучными печатями ящиков и тащили их на наше судно. Грузовой отсек был уже почти заполнен, а на причале оставалось всего 5 ящиков. Купец следил за погрузкой, осматривая каждый ящик и ставя отметку в длинном свитке. Елена сразу подошла к купцу и стала ему что-то тихо говорить, а Александр лишь рассеянно кивал головой. Я встал рядом с мрачным Маркусом. Анна, по его словам, пошла купить что-нибудь перекусить. «Не нравится мне это», — тихо сказал мне Маркус. «Опечатанные ящики. Слишком сильное внимание к грузу. Мне тоже это не нравилось по выше озвученным причинам, но Маркусу сказать о причине догадок я не мог, поэтому лишь кивнул головой. «Я поставлю дополнительную охрану на ночь», — сказал воин. «Так лучше будет». Я вопросительно посмотрел на него, и он пояснил. «Вообще-то на грузовом дворе действует имперская охрана. Она как бы отвечает за сохранность груза купцов, и за это империя берет плату и немаленькую. Но я знаю, как и кем охраняется», — закончил он с презрением. «Понятно, значит и в этом мире как всегда распрос гильдяйства». Подошла довольная Анна, держа в руке корзинку, в которой были несколько плетеных булочек и запечатанная глиняная бутылка. «Ну как, догрузили?» – спросила она. «Догружают», – мрачно ответил Маркус. Грузчики потащили последний ящик. Купец сделал последнюю пометку в своем списке и свернул бумагу. Подошел к воину со стороны азиатов, следящего за погрузкой, и пожал ему руку, после чего обратился к нам с довольством на лице. «Ну, что, господа и дамы, отплываем?» Глава 33. Я проснулся в отличном расположении духа. Город спал. Солнце еще только робко выглянуло из-за горизонта и позолотило краешки редких облаков. Думаю, таких как я, ранних пташек, готовых вставить чуть свет на тренировку, в этом городе немного. Открыл окно и вздохнул полной грудью. Красота же, нет заводов, нет пароходов, ничего не дымит, ничего не загрязняет. Безупречная экология. Переоделся и выскользнул из дома. Как всегда, начал с зарядки, размять и разогреть тело, следом тренировочные комплексы, затем бой с тенью. Вчера посмотрел манекены и понял, что они мне не подходят, всего лишь кусок тряпки, набитой соломой. Для отработки силовых ударов нужна кожа, наполненная песком, посему пока только бой с тенью, но при полном силовом напряжении. Раза 4 уходил в ускорение, проверяя состояние связок, признал состояние удовлетворительным. Теперь я могу входить в ускорение без риска надорваться и повредить своему телу, что не могло не радовать. Еще радовало то, что, оставшись вчера в своей комнате и дождавшись, пока все уснут, я отключил личину, снял кольцо и попытался вызвать шарик силы. И чуть не заорал от восторга, когда все получилось. Небольшой, размером с мячик для пинг-понга, радужно-переливчатый шарик сформировался в моей руке, и после того, как я закончил питать его из каналов, остался висеть в ладони. Я перевернул ладонь, и он соскользнул с руки и, упав на пол, где медленно растаял, тихо шипя и выбрасывая радужные протуберанцы. Я пришел в настолько радостное состояние, что повторил это действо раз, наверное, 20. Как ребенок, честное слово. Но это была настоящая магия, совершенная мной. Кстати, и на свое тело посмотрел. Ну, не сказать бы, что сильно что-то изменилось. Но прогресс был, и это несомненно. Мышцы на животе уже проступают, и бицепсы не смотрятся как уши спаниеля, а вполне себе рельефными. Но после сегодняшней тренировки сделал вывод, что магическая энергия во мне делает тело крепче и выносливее. В общем, поводов для радости у меня было предостаточно. Что нам на пользу, то врагу во вред. Вчера, когда прибыли на грузовой двор, огороженную высоким забором большую площадку с небольшими деревянными складами, нанятые купцом грузчики сгрузили ящики в одно из зданий. Маркус договорился с капитаном гарнизона поставить троих охранников из отряда, и поэтому Родион, Игорь и Еремей остались караулить груз, который на следующий день, то есть сегодня, будет перегружен в повозке и начнет с нами путь в тир. Остальные вернулись на базу, хоть купец активно намекал на ужин, но Анна сразу отрезала, сказав, что нам надо готовиться к поездке. Договорились с поскушневшим купцом, что мы будем на следующий день после завтрака. Меня купец отпустил, сказав, что сегодня весь день Елена проведет в Вороньей горе, а тут, дескать, ей ничего не угрожает. Вернувшись, пришлось подбирать себе меч из оружия, которое было у наемников. Как я не отказывался, но согласился, что в походе может пригодиться. Я выбрал тот же одноручный каролинг в потертых ножнах, которым бился с Маркусом, и прицепил на специальное крепление на седельных сумках для лошади. Да, мне дали еще и лошадь, спокойного жеребца по кличке Ветер. Поездив по двору на нем, я преисполнился сомнением насчет клички. Жеребец был меланхоличен и неторопливо ходил по периметру двора, эпизодически смотря на меня темными глазами и фыркая. В конце концов, бывают клички и от обратного, нельзя же назвать молодого жеребца кличкой лень, такого никто не купит. В общем, весь вчерашний вечер ушел на подготовку к походу. Сложили в две повозки припасы и пожитки, увязали в седельные сумки одежду и одеяло, привели в порядок оружие и артефакты. Оказывается, у отряда были и боевые артефакты, два кольца, вызывающие огненную волну наподобие той, которой меня угостили в бою с Белоусовым, один вызывающий небольшой торнадо, и один вызывающий земляного голема. Даже не могу представить, сколько они стоили отряду, хотя Анна сказала, что все они были приобретены легально и зарегистрированы в мэрии. Сильно подозреваю, что наемникам продают слабенькие и недорогие боевые арты, потому что любое государство хочет сохранить контроль над насилием и делегирует это право разве что армии и спецслужбам. Конечно, есть теневой рынок, куда ж без этого, но думаю, что на нем цены, мягко говоря, завышенные, соответственно желание купить сильный артефакт срезается неимоверной стоимостью, поэтому количество владельцев этих смертоносных игрушек исчисляется единицами. На завтрак опять была скворчащая яичница с салом. На этот раз дежурным по кухне был Влад, который кроме яичницы щедро нарезал на стол окорока и сыру. Свежий ржаной хлеб, который, как я узнал, брался из пекарни через три дома от нас, Влад нарезал от всего сердца. Ломти были такие, что в рот не пролазили. Из напитков был квас. Мы поели, дружно убрали посуду и разбрелись по своим комнатам взять вещи. Ну, мне-то только взять сумку и плащ, поэтому я был готов к отъезду буквально через 5 минут. Вывел ветра из стойла и быстро навьючил его своим скарбом. Все, я готов, я молодец. От моста разделились. Отряд на лошадях и с повозками поехал вдоль крепостной стены, а я пошел к Вороньей горе. Мои же обязанности телохранителя Елены сами не исполнится. Купец с дочкой меня уже ждали и, расплатившись с хозяином таверны, вышли и сели опять в лимузин, который нас доставил к грузовому двору. Александр, как обычно с утра, был мрачен и неразговорчив, видимо сказывался ужин, но Елена молчала, словно воды в рот набрала. Нанятые грузчики и повозки с возницами уже были здесь, поэтому буквально за пару часов ящики были погружены в крытые фургоны. Купец точно так же, как в порту, скрупулезно осматривал и отмечал каждый ящик. Тройка ночных охранников отправилась в наши фургоны отсыпаться, а я стоял, наблюдал за скучающей Еленой, которая была одета так же, как и вчера, разве что плащ надела. Меня нервировало то, что на этой семейке точно так же мерцали артефакты. До поездки в порт на них ничего этого не было, а это значит, что купец чего-то или кого-то опасался, и ладно бы просто бандитов, на это у него есть мы, но у него и у его дочери были защитные арты от магов или боевых артефактов, вот в чем дело. Конечно, я мог себя успокаивать тем, что купец просто решил перестраховаться, но моя чуйка еще никогда не обманывала, и если я чую, что моя папа горит, мне не обязательно принюхиваться к запаху дыма и надо готовиться к неприятностям. Плюс я помнил, что артефакты работают только при наличии в накопителе заряда. Либо у них артефакты, созданные архимагом, либо неприятности случатся уже на днях. Я пообещал себе, что обязательно переговорю с Маркусом и Анной на привале. Наконец караван из 11 фургонов выехал со двора. Во главе колонны на лошадях ехал купец с дочерью, Анна и я. Я, само собой, чуть позади Елены, а Анна ехала рядом с Александром, о чем-то тихо разговаривая с ним. Замыкали колонну Маркус с Семеном. Южные ворота мы проехали не быстро, ближе к обеду тут было довольно людно. Даже пришлось отстоять очередь на выход из города. Стражу города особо не волновал выходящий караван. Купец только предъявил бумаги, подписанные мэром города, и нас сразу пропустили. Ни личного досмотра, ни досмотра повозок. Странное равнодушие с учетом того, что один юркий парнишка с графским перстнем сбежал из приюта. Они что, уже забили на поиски, или уже нашли, и стража перешла в свое обычное состояние, состояние пофигизма, скорее второе. Значит, план Белоусова в действии, мне на некоторое время не надо опасаться охотников за головами. Стражу в основном интересовали входящие люди и повозки, с которых они брали пошлину, с обычных простолюдинов по медику, а с торговых людей по одному серебряному за повозку. Мы медленно проехали сквозь ворота с поднятой массивной решеткой, по мосту пересекли глубокий ров и выехали на грунтовую развилку оживленной дороги. По утоптанному, широкому тракту кто-то ехал, кто-то шел. Движение было довольно активным в обе стороны. Не сказать, что это улицы нашего мира в час пик, но что-то общее есть. К тому же, как я уже говорил ранее, простолюдины вообще не признавали правил движения, и пешие не торопились уступать дорогу каравану из лошадей и фургонов. Так мы и ехали до вечернего привала, матюками и тычками сгоняя зазевавшихся пешеходов с нашего пути. Стоянку устроили в большой деревне на большом постоялом дворе. Постоялых дворов тут было два, но первый по пути купец забраковал, скривив губы со словами: не пристало купцу первой гильдии останавливаться в клоповнике, а второй с трактиром его устроил. Рядом с гостиницей был большой пустырь специально для караванов, где мы собственно и поставили фургоны и распрягли лошадей. Мужики из возниц развели костер и стали готовить себе нехитрый ужин, а мы, поставив охрану из двух человек, пошли в трактир поесть. Купец позаботился о нас, нас ждал длинный стол, составленный из столиков поменьше, где уже был накрыт ужин. Мясные закуски, сало, вареная картошка, вареные яйца окружали бочонок пива литров в 10. Александр уже начал трапезу, судя по пене на его усах и довольному лицу. Ну, хорошо хоть не с настоек начал, хотя, я думаю, и до настоек дело дойдет. Елена мрачно щипала в деревянной тарелке курицу и запивала морсом. Мы расселись на лавке у стола в соответствии со старшинством в отряде. Рядом с купцом сели Маркус и Анна. Я сел рядом с Еленой как ее телохранитель. Ну, поздравляю нас с началом похода, начал купец. Предлагаю выпить за удачное начало пути. Папа, тут же возмущенно отозвалась Елена. Что папа? Цыц, это традиция, иначе пути не будет, урезонил дочь Александр. Мы наполнили стаканы из бочонка, подняли их и выпили. Маркус даже слова не сказал супротив, значит действительно традиция. Да и сдается мне, что неприятности начнутся чуть попозже, как мы проедем обжитые места. Но не знаю, кто как, а я лишь пригубил пиво, кстати, очень даже неплохое, и потянулся к закускам. У меня было ощущение, что желудок прилип к позвоночнику и тихо плакался в жилетку печени, что хозяин его не кормит. Купец еще несколько раз говорил тосты под горячее, большую миску наваристого борща с большим шматом мяса на кости. С густой сметаной и холодным пивом это было безумно вкусно. В зале трактира постепенно становилось шумно. Половые поставили на каждый стол по толстой свече в медном подсвечнике дополнительно к светильникам, которые висели по стенам. Деревня стояла в полдне пути от Новоиста и служила развилкой на тракты в три графства и дорогу в Тир. Поэтому проезжающих в обе стороны тут было довольно много и в основном простолюдинов. Народ простой и отмечал в трактире либо хорошие покупки в Новоисте, либо удачную дорогу до него. Людишки выпивали, закусывали и разговаривали. Со временем количество выпитого становилось все больше, а разговоры все громче. Первая драка случилась у самой двери в трактир. Двое сцепились и упали на пол, мутузя друг друга, но их сразу разняли, посадили по разные стороны стола и всунули в руки по чарке дешевого пойла. «Лен, по-моему, тебе надо со своим отцом идти в ваши комнаты», — тихо сказал я, смотря на хмельного купца, который эмоционально что-то говорил Маркусу. «Попытайся его уговорить». «Вот еще», — фыркнула девушка, с горящими глазами наблюдавшая за буянами. Я покачал головой. «У некоторых детство в попе играет, а я страдать должен». Дверь трактира открылась и вошли трое музыкантов, которые прошли к небольшому подиуму рядом с барной стойкой. Они наладили инструменты, и зазвучала бодренькая музыка. Я даже не думал, что подобие гитары, барабана и скрипки могут настолько слитно и хорошо играть. Народец зашумел еще больше и чаще стали бегать половые с глиняными бутылками. Музыканты закончили одну мелодию и начали другую, еще более бойкую, плясовую. Стали появляться танцующие парочки, которые выходили в центр зала и отплясывали так, что деревянный пол начал подпрыгивать. Женщин в трактире было немного, но они все же были, и они сразу превратились в источник желаний почти всех мужиков в трактире, желающих зажечь танец с какой-нибудь красоткой. То, что большинству красоток было далеко за 40, это мужичков не волновало. То тут, то там вспыхивали схватки между пьяными самцами за жеманно хихикающую самку. Мы с Анной попытались уговорить купца идти спать, но какой там. Я уже хотел подхватить обеих девушек и увести от греха подальше, но не успел. За два стола он нас поднялся бугай и, пошатываясь, пошел к нам. Его пьяная компания поддерживала его подбадриваниями и подначками. Я медленно встал и загородил собой Елену. Глава 34. За Анну я не боялся, тем более что она была за моей спиной. Мужик подошел к нашему столу и, пошатываясь, остановился напротив меня. По сравнению с ним я выглядел тщедушным подростком, весь перевитый мощными мускулами, пудовые кулаки размером с мою голову и одетый в стеганую безрукавку с нашитыми на нее металлическими пластинами. Судя по всему, тоже наемник, сопровождающий группу торговцев победнее. «Уйди», — пробормотал мужик, глядя на меня красными от выпивки глазами. «Что ты хотел?» — спокойно спросил я. «Да даму пригласите на танец, она не танцует, а это...» Он кивнул в сторону Анны. «Она тоже». Я краем глаза заметил, что Маркус тоже встал, но меч доставать не стал. Хмельной купец сидел и изумленно глядел на Бугая. Компания Бугая притихла, ожидая развития событий. «Уйди», — повторил мужик и сделал шаг ко мне. Я поморщился от исходившего от него запаха дешевого пойла. «Ты бы лучше шел назад и продолжал бы пить. Вон, твоя компания тебя уже заждалась». Я попытался решить все мирным путем. Если бы я ему предложил бы распить чарку, все, может, и утряслось бы. Хотя этот тип людей привык все брать силой. Он зарычал и двинулся на меня со счастливым выражением лица и замахиваясь кулаком. Ну что ж, я попытался решить все миром, пытался, а он в драку полез. Ну и кто тебе, злой Буратино? Я сделал шаг к нему навстречу и, взяв его руку, придал ему дополнительное ускорение. Мужик со всей еще со счастьем на лице пробежал по инерции несколько метров и врезался в соседний столик. Упал, снося со стола нехитрую закуску и выпивку. Ну, большие шкафы громче падают. Остатки еды полетели на одежу четверых мужиков, сидящих за этим столом, и они молча встали, засучивая рукава. Ну что ж, Елена, урок начинается. Аня, Маркус, берите купца и Елену и ведите их в комнаты, бросил я назад, надеясь, что коллеги все поймут правильно. Я прикрою. Маркус все понял правильно, поднял купца и, приобняв его под руку, поволок к лестнице, ведущей наверх в комнаты гостей. Анна взяла за руку побледневшую Елену и устремилась следом. «Ну что, молокосос», — произнес один из мужиков в перепачканной одежде, — «как будем решать? У нас убытки». Он достал из-за пояса нож и, поигрывая им, сделал шаг ко мне. Трое его подельников столпились у него за спиной и с довольными ухмылками смотрели на меня. Заметил и что компания поверженного мною Бугая встает. «А я при чем? С него бери». Я показал на все еще валяющегося на полу громилу. «Ты его вырубил?» — выкрикнул один из их компании. «Вырубил и в наш стол кинул. Все видели». Компания Бугая согласно закивала головой, с ухмылками перемещаясь к двери на улицу, не давая мне уйти. Музыка затихла. Все в трактире внимательно прислушивались к нашей беседе. «Я вырубил, ха!» — усмехнулся я. Он сам споткнулся и упал. «С меня-то какой спрос? Ты, кажется, не понимаешь». В ответ мне усмехнулся мужик с ножом. «Мы честные люди, сидели и кушали, а ты, уронив этого придурка на стол, испортил еду. Кто платить будет? Не я, а мне кажется, что ты, или твой друг купец». Он показал на лестницу, по которой Анна и Маркус увели наших клиентов. «И сколько я вам должен?» Все с той же усмешкой сказал я. «Только не говори, что все, что у меня есть». «Надо же, какой догадливый», — подсокал языком мужик. Тютелька в тютельку назвал сумму. «Ты знаешь, почему-то я не согласен», — отказался я. «Ну вот, а я хотел миром», — деланно расстроился мужик. «Придется нам сами посмотреть, что у тебя есть. Взять его?» «Да нет, мне понятна страсть к наживе и то, что некоторые становятся на пути экспроприаторов ценностей у своих ближних. Я еще час назад срисовал то, что столы по соседству с нами занимают явно не торговые люди. Мне непонятно то, что у бандитов, как правило, не хватает ума на анализ. Вот стоит субтильной внешности молодой человек перед семью бандитами и не боится. Вот хоть спинным мозгом надо было подумать, почему так? Да нет же», — бросились все скопом. Главарь с ножом остался стоять на месте. «Эх, как мне этого не хватало, реальных спарринг-партнеров на тренировках. Это вам не мешки с песком. Мешки с песком не дрыгают ручками и ножками в попытке тебя ударить». Когда я понял, что нас окружает банда лихих людей, я сначала напрягся. Думал, что вот они, неприятности на попу купца. Потом, понаблюдав, понял, что это обычные деревенские мужички, промышляющие грабежом проезжающих торговых людей, и когда они привели этого пьянющего детину и стали накачивать его пойлом, стал готовиться к бою. То, что они просто так отсюда нас не выпустят, это было ясно сразу. Но какие наглые разбойники! Они даже оружие не достали. Первый улегся сразу, получив быстрый удар в кадык, схватился за горло и хрипя пал. Второй отправился в короткий полет, получив фронт-кик в грудь. Третий и четвертый упали, нарвавшись на серию боковых ударов синицу Ань. Пятый достал нож и попытался меня им достать, и тут же, сипя от его же ножа, пронзившего горло, упал на колени. Шестой попытался сбежать. Не так быстро соколик, ему в шею полетел метательный нож. Нельзя отставлять за спиной врагов. Нельзя. Пусть даже если они кажутся побежденными. Это правило написано кровью тех сострадательных, которые пожалели. Вытащив и вытерев об одежду нож из шеи шестого, я медленно пошел к бледнеющему главарю. Надо же узнать, кто на нас навел, иначе дальнейшее путешествие под вопросом. В трактире творилось что неописуемое. Женские истеричные крики, гомон пьяных голосов сосредоточились у двери на улицу, через которую посетители в давке пытались сбежать от страшного меня. Думаю, что, если бы бандиты втихую убили и ограбили меня, такого ажиотажа не было бы. Ну, убили и убили молокососа. Дело то житейское. Сам виноват, помешал отдыхать уважаемым людям. А вот что я за секунды жестоко расправился с шестерыми, это вызвало панику. Я остановился напротив бледного мужика, держащего нож в направлении моей груди. Ой, а что у нас с лицом? А чего больше не шуткуешь? Мне вот что интересно, начал я. Кто на нас навел? Скажешь, отпущу, клянусь. Он облизал губы и посмотрел на лежавших подельников. Никто. Случайно оказались здесь и решили поживиться. Врешь, спокойно сказал я. Я видел, как вы входили по одному по двое в трактир и рассаживались за столики поблизости. Вторая попытка. Помещение уже опустело. Остались только мы и трупы бандитов. Ну так я жду. После второго вранья я уже не буду добрым. И что ты мне сделаешь? Истерично выкрикнул главарь. Знаешь, для того чтобы говорить, ноги тебе не нужны, задумчиво сказал я. Мужичок побледнел еще больше, хотя казалось бы, в трактир ввалились наши, Влад и Родион. Круглыми глазами посмотрели на трупы позади меня и вопросительно уставились на меня. Я дал знак, постойте пока. Ну так что, время тикает, и моя доброта уходит, поторопил я разбойника. Тот посмотрел на наемников и стал рассказывать. От его рассказа я мрачнел все больше и больше. Как я и подозревал, их наняли и дали простое задание, приехать в эту деревню, вызвать ссору с купцом, ограбить его и похитить дочь. Далее привести ее по указанному месту и получить деньги, 1000 золотых. Аванс 10 золотых они уже получили. Не убить купца и не увезти товар в караване, а именно выкрасть девушку, уточнил я. Нет, заикаясь, проговорил мужичок. Насчет купца было строгое указание, не трогать. А остальных у него в сопровождении, по остальным указаний не было. Вот мы и хотели тебя. Тут он запнулся, но быстро продолжил. Тебя ограбить, чтобы купец посговорчивее был. Вот как, задумчиво произнес я. Ограбить значит, ну-ну. А кто нанял, рассказать можешь. Главарь отрицательно затряс головой. Нет, мы сидели вечером в трактире около Южного моста. Ну, это где все наши собираются, луговские, ну там он и подошел. Невысокий мужик в плаще с капюшоном и сразу нам литр хорошего пойла поставил, а потом рассказал, как заработать в легкую золотых, и аванс дал. Во, разбойника было не остановить. Начав говорить, его словно прорвало как канализационную трубу. А где вы должны были встретиться с заказчиком? Да по пути отсюда, по дороге на Новосеверск, в укромном месте. Господин, отпусти, а, у меня детки малые, отпусти, а, я задумчиво посмотрел на нож, которым он продолжал целить мне в грудь. Он, проследив мой взгляд, тут же бросил нож и посмотрел на меня с заискивающей улыбкой. «У всех есть дети», — сухо сказал я, делая быстрый выпад рукой. «Но не все приходят за чьей-то жизнью». Я посмотрел на упавшее тело, подошел, вытер нож и убрал его в чехол на предплечье. «Потом надо почистить». Обернулся и посмотрел на Влада и Родиона. В их глазах я совершенно не увидел осуждения. «МДА», — протянул Родион, оглядывая поле битвы. Красиво начался поход. В этот момент наверху раздался женский визг. Я мгновенно ускорился, двигаясь на крик. Через пару секунд я стоял напротив двери комнаты, в которой укрылись купец с Еленой. Толкнул ее, заперта. Удар ногой в место, где у нее должны быть щеколда, дверь распахивается. Да, хлипенькая дверь-то. Вбегаю внутрь пустой комнаты. Ага, за занавеской есть одна. За спиной тяжелый топот сапог, коллеги торопятся ко мне. Втекаю в смежную комнату и вижу тело Маркуса, лежащее в крови на вытертом коврике. Аню, с окровавленной правой рукой и мечом в левой. Бледного купца, стоящего у стеночки, и мужчину средних лет, в черной облегающей одежде, прижимающего кинжал к горлу Елены. Он под скрытым сидел и ждал нас, пролепетала Анна. Понятно. Ну, все логично. Ну не мог заказчик доверить столь важное задание этим недотепам. Они служили лишь отвлекающими внимание тушками, когда настоящий исполнитель ждал, когда купца и его дочь отправят в минуту опасности в комнаты, но не рассчитал, что наемники останутся с ними. Но интересный кадр, этот ниндзя недоделанный, в моем зрении он выглядел как новогодняя елка, не так как китайский купец, но все равно солидно, да еще и скрыт у него есть. Как же интересно, и кому ты, Александр, перебежал дорогу? Я сделал шаг в комнату и присел проверить пульс на шее у Маркуса. Пока жив, но затягивать не нужно. Отпусти ее, сказал я спокойным голосом, распрямляясь. У тебя же задание не причинять ей вреда. Уверен, мужчина ощерился. Да, подтвердил я, твои подельники внизу сознались, перед тем как умерли. Я же говорил, что нельзя нанимать этих отбросов, пробормотал мужчина. Это ты их? Да, кивнул я, не сводя глаза с его лица, но оно оставалось непроницаемым. Достойный противник, может скажешь, кто тебя нанял? Мужчина лишь усмехнулся. Нет, ну я так и знал, нахмурился я. Повторяю предложение, отпусти ее и уйдешь отсюда живым. Встречное предложение, уйди в сторону и пропусти меня с девицей. Не выйдет, за дверью 7 очень злых наемников. Они тебя не пропустят, даже если тебя пропущу я. Посмотрим, он снова ухмыльнулся. Если надеешься на скрыт, то не выйдет. Во-первых, вы оба под скрыт не укроетесь. Во-вторых, у меня артефакт, нейтрализующий действие скрыта. Да откуда у тебя? Начал Нидонинбзя неуверенно. Внезапно на его лице мелькнуло понимание, ты из наказующих. Я лишь молча улыбнулся. Вот, я же говорил, святые люди, сами небылицу придумают, сами ж в нее и поверят. В тот же момент мужик отшвырнул Елену и бросился к окну. Не так быстро, терять столько артефактов, да меня жаба ночью задушит. Я ускорился и бросился к нему, сбивая его в полете. Мужик отлетел к стене и сразу вскочил, тоже ускоряясь. Надо же, он не маг, я точно это видел, а значит проходил школу аналогичную моей. Мы секунду постояли, приглядываясь друг к другу, а затем он попытался нанести серию ударов по корпусу, которые я отбил и контратаковал в ответ. Обманный прямой удар правой рукой в лицо, левая рука, нервный узел на груди, колено, живот, правый локоть, шея. Сработало лишь частично, он согнулся и потянулся ко мне кинжалом, вздрогнул и повалился вниз лицом, разрезая на мне одежду и кожу ноги. Я вывалился из ускорения, тяжело дыша, и выдернул у него из затылка свой нож. Ань, она с ошалевшими глазами смотрела на меня. Надо быстро перевязать Маркуса, а то он потеряет много крови. Так и внула, приходя в себя, и кинулась к воину. Влад, помоги, сказал я, обернувшись. Родион, найди лекаря, быстро. Никто не пытался оспорить то, что я приказал. Я, прихрамывая и оставляя капли крови на деревянном полу, подошел к Марку и склонился над ним. «Как он?» – спросил у Анны, судорожно перевязывающей его. Влад мрачно рвал бинты из простыни на кровати. Рана в живот, но не глубокая. Мышцы задело, но он его по голове стукнул, а потом пырнул. Я взял со стола свечу, поднес к лицу Маркуса и приоткрыл глаз. Зрачок сузился. Без сознания, но ничего страшного, я думаю. Максимум сотрясения мозга. Анна кивнула, наворачивая бинты. Руку себе потом перевяжи. Она снова кивнула, а я взял кусок бинта и стянул себе ногу выше колена. Пока пойдет, а там отключу личину и осмотрю рану. Я посмотрел на разрезанную ткань штанов и покачал головой. Чуть выше и мужик оставил бы меня без маленьких Демидовых. Обернулся к уже трезвому купцу. А ты давай, дочь, успокой. Я кивнул на Елену, сидящую на кровати и обнимающую свои ноги, сложенные в коленях. Подошел к Нидонинбзя и, ухватив его за ногу, поволок тело в коридор. Удовлетворю свою жабу шмоном одежды в поисках артефактов. Глава 35. Я оттащил его на освещенное место, перевернул на спину и начал деловито обыскивать. Неплохо было бы раздеть его, но, наверное, не стоит. И так уже шокировал спутников. Активированные артефакты я и так вижу и буду складывать отдельно, а остальное на ощупь найду. В результате через 5 минут выросли две неравноценных горки украшений. Одна побольше переливалась всеми цветами радуги. Да, да, при большом количестве артефактов с одинаковой стихией они светились разными оттенками. Большая часть артов была огненной, и они мерцали от едва-едва красноватого до кирпичных оттенков. Меньше было воздушных, от кипенно-белых до почти прозрачных. Три были земляного аспекта, сияли от блекло-зеленого до изумруда. И только один мерцал спокойным голубым цветом. Итого 15 активированных и 4 неактивированных артефакта. В том числе и знакомый мне скрыт, который походил на два имеющихся у меня как две капли воды. Ну, у меня был опыт общения с барыгой, думаю, что не последний скрыт лежит в частных коллекциях. Повертел кинжал в руках, но он, к сожалению, оказался не артефактным, но дорогим и старым, судя по полустертому клейму мастера. Я отрезал от одежды Нидонинбзя два куска ткани, завернул в них свою добычу и положил за пазуху. Вовремя в трактир влетел разъяренным медведем Родион, таща за собой старикашку с чемоданчиком. «Лекарь», — бросил он, затаскивая старика в комнату. Лекарь поморщился, кровавых следов на полу и в комнате. Неторопливо подошел к Маркусу и начал разворачивать пропитанные красным бинты. «Кто накладывал?» — спросил он, не прерывая своего занятия. «Я». Анна и Влад внимательно следили за действиями доктора. «Чувствуется опыт», — старик кивнул. «Я подошел к Родиону и попросил. Проверь, ребят, вдруг он не один был. Если что, свисти». Родион кивнул, вышел и забухтил сапогами по лестнице. Купец сидел на кровати, прижав к себе плачущую Елену, и поглаживал ее по голове. Я посмотрел на него и решил, что при посторонних не стоит расспрашивать его. Потом, чуть позже, лекарь уже развернул бинты, разрезал одежду и рассматривал рану. Ну что, дело не так плохо, как казалось. Ему пропороли живот, но внутренности не пострадали. Сейчас зашью рану и неделя покоя. А нельзя ускорить лечение? Спросил я. Можно, конечно, ответил старикашка. Можно приложить целительные артефакты и уже утром будет бегать. Но это будет дорого стоить. Кроме того, сколько? Прервал я его тираду. 11 золотых, с достоинством ответил старикашка, мерзко улыбаясь. Ах ты ж старый хрыч. Сразу понял ситуацию и ломит цену. Судя по расширившимся глазам Анны, так оно и есть. Я заплачу, подал хриплый голос купец. Делай, уважаемый, денежки вперед извольте. Александр, ни слова не говоря, отцепил одной рукой кошель и кинул мне. Не хочет отходить от дочки. Понимаю. Я отсчитал 11 золотых кругляшей и вложил в руку старикашки. Лекарь внимательно пересчитал, убрал золото в карман и вынул из чемоданчика небольшой золотой диск на цепочке. Сжал его и положил на рану. Из мерцающего в моем зрении зеленым диска медленно, как патока, полилось изумрудное сияние, обволакивающее Маркуса в подобие кокона. Я видел, как сияние проникает глубоко в его тело и начинает хоровод вокруг его органов. Через минуту тело Маркуса сияло так, что мне было больно смотреть. Рана на теле начала медленно затягиваться, пока от нее не осталось и следа. Была только ровная, белая кожа. Старик, внимательно следивший за лечением, подхватил артефакт и опять сжал его для дезактивации. Затем убрал диск в чемоданчик. Похлопал Маркуса по щекам, пока тот не открыл мутные глаза. «Еще девушку полечи», — купец кивнул на Анну. «У нее рука, и молодого человека». Он показал на меня. «Не надо, царапина». Я отрицательно покачал головой. Александр задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Тогда только девушку». «Цена та же», — жадно сказал старикашка. Купец только кивнул, а я отсчитал деньги мошеннику, пообещав себе, что еще сюда вернусь, без лишней огласки, лучше ночью. Лекарь в точности проделал те же действия, леча Аню. Затем собрал чемоданчик и, попрощавшись, отправился во свояси. Маркус к тому времени с трудом сел, прислонившись к кровати. «Влад, принеси попить», — попросил он хриплым голосом. В горле совсем пересохло. Влад молча вышел. «Как ты?» — обратился Маркус к Ане. «Нормально. А ты?» — спросил он меня. «Тоже нормально». Маркус повернулся к купцу, и тот вздрогнул от его тяжелого взгляда. «Ну и что это было, Саша?» И купец, поглядев на дочь, встал и отнес ее в соседнюю комнату. «Не стоит ей слышать о том, что я сейчас скажу». Вздохнул, плотно закрыл дверь и стал рассказывать. Во время его рассказа пришел Влад. Протянул Маркусу кувшин квасу, и тот начал его отхлебывать, не прерывая рассказа Александра. «Итак, правильно ли я тебя понял?» — спокойно сказал Маркус после окончания рассказа. — «Что когда ты влез не на свой рынок, тебя предупредили, так, словесно?» Купец кивнул. «Затем предупредили второй раз, сожгли склад, предупредив, что третьего раза не будет, так, так, и ты проигнорировал все предупреждения, не обратился в стражу или к наказующим, а затеял новый караван и опять взял нелегальный товар, нанял нас, не рассказав о всех нюансах дела, так?» Купец молчал. Налицо жажда большой наживы с глупостью и подставой чужих людей. «Ань, что, мы уходим?» Маркус с трудом поднялся и, оперившись на Аню, пошел к двери. Я остался стоять, подпирая собой стену. «Алексей, мы уходим», — обернулся в дверях Маркус. «Я остаюсь», — спокойно сказал я. «Почему? Мне заплатили за охрану Елены, а я не отказываюсь от работы, если мне за нее выдали аванс. Считаешь, я не прав?» «Да, считаю», — кивнул я. «Ну-ка, ну-ка». Маркус тяжело опустился на стул. «Объяснись». «Легко. Для начала примем за факт, что нам заплатили за охрану каравана до тира. Так, так, когда Аня заключала соглашение, она спросила, легальный груз или нелегальный. Маркус перевел глаза на Анну, которая отрицательно покачала головой. Она только уточнила характер груза. Я посмотрел на купца. Какой мы забрали на корабле груз? Заготовки артефактов, ответил тот. И мы можем в этом убедиться. Купец побледнел, но ответил. Сможете. Итак, подытожим. Контракт был заключен? Заключен. Условия контракта менялись? Нет. Мы должны его защищать. Мы его защищаем. Вон, можно выглянуть из комнаты и посчитать трупы. Маркус, слушая меня, мрачнел. То есть, если вы сейчас уходите, то нарушаете контракт. Тебе нужна такая слава? Мне нет. Больно ты ушлый, Алексей. Не тебе меня учить. Да я и не хочу тебя учить, хмыкнул я. Но не забывай, что я член отряда и имею право высказать свое мнение. Имеешь, имеешь, протянул Маркус, задумавшись над моими словами. Но, лучше нарушить контракт, чем иметь дело с нелегальным грузом. За это нас по головке никто не погладит. Отряд могут лишить лицензии на охрану. Ты прав, легко согласился я. Но здесь возможны два варианта. Первый, по прибытию в тир мы просто сдаем этого мошенника страже. Мы красавцы, контракт не нарушили и пользу короне принесли. Купец побледнел после этих моих слов. Ну, а что ты хочешь? Своя рубашка ближе к телу. Ну, или есть вариант второй. Я поднял указательный палец. Сейчас Александр нам расскажет, почему мы не должны выполнять первый вариант. Мы тебя слушаем. Александр вздохнул и предложил. Может, 400 золотых? Маркус смотрел на него тяжелым немигающим взглядом. Купец крякнул и поправился. 600, 1000. Маркус принял решение. И четвертую часть груза. Добавил я быстро. Анна в изумлении посмотрела на меня. За эту цену мы согласны тебя сопровождать, даже невзирая на то, что ты нас подставил. Это ваша последняя цена? Осторожно спросил купец. Да, сказала Анна, смотря на меня. Маркус кивнул. Ну, в таком случае договорились, сказал повеселевший Александр. Хаем, слишком легко согласился. А с другой стороны, это теперь и наш груз, а значит, сейчас мы в одной лодке с ним. Хотите сказать, это шантаж с нашей стороны? Конечно, шантаж, но с волками жить, по волчьи выть. Я кровно заинтересован в тяжелом кошеле, полном золотых монет. Мне еще в академии учиться, а у меня нет счета в банке, как у большинства там учащихся. И это при том, если мне удастся решить проблему с некто. Я посмотрел на вновь довольного жизнью купца и покачал головой. Вроде умный мужик, а самых простых вещей не понимает. Александр, вкрадчивым тоном сказал я, а возниц ты нанимал как? Маркус на мои слова покивал. Вот что значит матерый наемник. Как обычно, в мэрии оставил заявку, и они нанимали. Ничего себе сервис в отсталом мире. То есть ты никак их не проверял? А зачем? Купец замолчал, догадавшись. А затем, ласково сказал я, что если бы я хотел тебя наказать, то не только похитил твою дочь, но и забрал бы груз. А это значит, что часть возчиков как минимум шпионы. Груз нам до тира довести не дадут, Маркус. Да, слушай, можно ли нанять в этой деревне возчиков с фургонами? Людей, думаю, можно. А вот насчет фургонов. Желательно и фургоны тоже. Достаточно предусмотрительный противник озаботится встроить в один из фургонов следящий артефакт, а я склонен считать его таким. Маркус кивнул, соглашаясь. Я думаю, можно будет что-нибудь найти. Не фургоны, так подводы. Я покивал головой. Александр, а условия с возчиками стандартные? Аванс, а после прибытия в тир расчет? Да. В таком случае утром дашь им расчет, мы выгрузим груз, и пусть возвращаются в Новоист. А мы нанимаем людей, грузим и отправляемся в путь по другому маршруту. Ведь возчики, полагаю, знали о деталях маршрута. Купец кивнул. И последнее. Александр, чтобы от меня с дочкой не отходили ни на шаг. Глава 36. Вот не зря я говорил, что надо доверять предчувствию. Надо. Вместо спокойной поездки до столицы получился бордель в самом плохом смысле этого слова. Я даже не говорю о том, что купец нас подставил. Это как раз в порядке вещей в этом мире. Где есть большие деньги, там есть и нарушение закона. А где есть нарушение закона, там есть и неприятности. Это аксиома. Конечно, Маркус был прав в оценке ситуации. По контракту мы должны довести груз и оберегать жизни купца и его дочки. Это тоже аксиома, но есть нюанс. Из-за своей жадности и желания сэкономить на охране он не сказал обо всех угрозах и поставил не только свою жизнь и жизни дочки под смертельную опасность, но и нашу. Маркус сказал, что если бы Александр был более откровенен, то он бы договорился бы с дружественным отрядом наемников, и число сопровождающих выросло бы до 30. Да, цена была бы выше, но не на порядок, как сейчас обошлась купцу его жадность. А теперь надо было срочно менять планы и разрабатывать новую стратегию похода. Я не нашел на теле ни Данидзи какого-либо письма или записки о том, что делать купцу дальше, но уверен на 100%, что киднапер сказал бы ему вести груз дальше в Тир и ждать, пока с ним свяжутся похитители, и купец бы повез. А зачем хозяевам Недонидзе оставлять ему дорогостоящий груз? Верно, незачем. Уверен, что в 1-2 днях пути ушлые ребятки избавили бы купца и от груза, и от охраны. Как в том анекдоте про Чукчу, белого человека и медведя, белый человек совсем глюпый. Как теперь медведя до дому тащить? Я под скрытым пробежался вчера вечером вокруг деревни в поисках потенциальных злодеев. Ничего. Прошелся вокруг фургонов, оглядывая их на предмет действующих артефактов. Посидел в компании возчиков, которые возбужденно обсуждали произошедшие в трактире. Количество трупов при схватке банды и наемников росло с каждой выпитой кружкой пива, и когда оно доросло до 20, я тихо удалился. Конечно, никто им не сказал, что виновник обсуждаемого сидел с ними рядом, а я не горел желанием рассказывать об этом. Потом лови их по окрестным лесам. Сидел и внимательно прислушивался к разговорам. Смотрел на лица и искал скрытые артефакты. Ничего. Обычные простоватые мужички. Эх, а как бы сейчас было хорошо владеть ментальной магией. Покопался бы в мозгах у возчиков и определил бы, кто засланный казачок, а кто нет. Но, увы. Пока это только в мечтах и планах. Утром купец рассчитался с ними, и явно обрадованные мужики отправились обратно в Новоист. Еще бы, всего-то день прошел, а и деньги за работу в полном объеме заплатили и в бою с бандой побывали. Думаю, когда они доедут, число убиенных бандитов дорастет до 50, и сами возчики будут выступать спасителями купца и наемников. По крайней мере, большинство из них. Меньшинство свяжется с нанимателями и расскажет им неприятную для них новость. Трупы бандитов вынесли еще ночью в присутствии испуганного староста деревни и 3 хмурых мужиков из деревни, которых староста явно взял для солидности. Купец рассказал им о деталях происшествия и после раздал каждому из присутствующих деревенских по монете, старости золотой, а мужикам по серебряной. Обрадованный староста заверил нас, что к утру все организует. И похороны бандитов и возчиков с подводами. Когда возчики, обрадованные досрочным завершением работы, уехали, мы загрузили ящики на добротные подводы, предоставленные ушлым старостой, и отправились в путь. Следующая развилка была в полдень, и науськанный нами купец приказал возчикам изменить маршрут. Вместо 2-недельного пути по наезженной дороге до Тира мы выбрали более запутанный маршрут малоезженными трактами, ведущими в столицу через 3 графства и императорские земли, поросшие густым лесом. Конечно, мы отклонились от прямой дороги и должны были въехать в Тир не с востока, как полагалось, а север, делая неслабый крюк и продлив себе дорогу на 1,5 недели. Но это давало хоть какую-то гарантию, что нас не найдут, а в близости от самой столицы была надежда, что нападать не будут, побоявшись многочисленных армейских гарнизонов, расположенных вокруг города. Продуктов мы запасли на неделю, так что наметили всего 4 пункта, где мы могли бы закупиться припасами, 4 крупных деревни. В города и замки графств решили не заезжать, ибо чревато. Что меня немало порадовало, то что наш путь в основном пролегал через леса, и значит, можно было на отдыхе отойти подальше и потренироваться в магии. Но первые 4 дня было не до того. Мы старались проехать как можно больше, делая остановки лишь на ночлег, когда солнце уже заходило за горизонт. Костры делал Влад по принципу прикопанной финской. Свечи и котелок есть куда поставить, и со стороны мало заметно. Возчики в первый раз возмущались этим недокостром, а потом, поняв выгодность такого разжига и приготовления пищи, впоследствии сами заготавливали колоды, рубили их, вязали лыком и разжигали. Наемники ввели повышенное дежурство на эти дни. Влад постоянно уходил на разведку, сливаясь с лесом, но после 2 дней пути как минимум на 10 километров вокруг не было никого. Купец помнил мои слова, и они с притихшей дочерью постоянно держались вблизи меня и только на ночь удалялись в один из наших фургонов, выделенных им вместо нанятого ими в Новоисте. Наконец, на 5-й день мы с Маркусом решили снять повышенную готовность и остановились вечером на лужайке возле небольшой речушки. Пока отряд с возчиками разбивал лагерь и заготавливал дрова, Я, предупредив Маркуса, улизнул в лес. Пройдя вдоль течения речки минут 10, я нашел небольшую полянку, поросшую лопухами, достал учебник и погрузился в чтение. Меня интересовал раздел огненной магии, а конкретно создание светлячка и огненного шара. Собственно, светлячок был сильно урезанным плетением огненного шара. Так, пальцев при создании фаербола надо было использовать все 5, сложив их в кулак, а потом при нагнетании энергии в ладонь, резко разжать в тигриную лапу и после того, как в фокусе пальцев разгорится пламя, резко оттолкнуть огненный шарик в нужном направлении, с прекращением подпитки каналов из источника. Светлячок делался аналогично, но пальцев надо было разжать всего 2, большой и указательный. Это, собственно, было даже не плетение, а оформление сырой силы, проходящей по каналам в силу стихии мага. Звучит, конечно, просто, но вот сделать. Я деактивировал личину, снял с себя все артефакты и попытался сделать светлячка, на этот раз рассматривая, что происходит. Так, источник забурлил и заискрился, наполнил большие вены каналов. Теперь перенаправляю их в правую руку со сжатым кулаком, накапливаю энергию в ладони, разжимаю 3 пальца. Дьявол, как же больно. Между 3 пальцев проскочил весьма болезненный разряд наподобие электрического, но состоявший из радужной энергии. Проскочил и оставил ожоги на кончиках всех 3 пальцев. Я тихо зашипел и затряс руку. Хорошо еще, что в момент разряда я от растерянности прекратил подачу в ладонь сырой энергии, а то маленькими ожогами не отделался бы. Вот зачем я раскрыл 3 пальца, а, нет, надо потренироваться без напитки энергией. Так сжал руку в кулак, разжал 2 пальца, сжал, разжал, сжал, разжал. Получается, теперь с подачей энергии, сжал кулак, подал энергию, накопил, разжал 2 пальца, ура, получилось. Но странноватенько, в книге был нарисован бледно-красный светящийся шарик, но никак не радужный и искрящийся белыми разрядами. Я прекратил подачу энергии в ладони, шарик медленно истаял. Что же получается? Светлячок получился по виду таким же, как мой источник. То есть все 4 стихии, какие есть в источнике, передались на стихийный шарик. Очень интересно, вроде как я универсальный маг, абсолют, и могу распоряжаться магией всех стихий. Но только вот вопрос, как отделить из источника конкретно ту стихию, которая мне нужна, а нужна мне конкретно на этот момент огненная. Как отсепарировать нужный мне огонь, как это делали древние маги. Очевидно же, если источник подчиняется мысленным приказам, то силой мысли. Но вот какую команду отдать? Просто накачать каналы стихии огня? Ну-ка, попробуем. Я посмотрел на радужный бурлящий комок у меня в груди и мысленно приказал подать в каналы огненную стихию. Пару секунд ничего не происходило, но потом источник убыстрил свое вращение и частоту разрядов и начал наливаться красным цветом. В каналы потекла сырая огненная энергия. Получилось. Я с замирающим сердцем сжал ладонь в кулак, напитал энергией ладонь и раскрыл 2 пальца. Между ними начал образовываться светящийся шарик. Так, как там дальше по учебнику? Подождать, что светлячок достиг размера грецкого ореха. Достиг. Медленно сжать пальцы, чтобы грецкий орех превратился по размерам в лесной. При этом светлячок усилит яркость. Сжал. Потом прекращать подачу энергии и положить или бросить светлячок туда, где нужно освещение. Я аккуратно положил светящийся шарик на лист ближнего лопуха, и он остался там лежать, ярко сияя бледно-розовым, почти белым светом. По написанному в книге светлячок мог светиться где-то с 10 часов, а потом истаивает. Для закрепления материала я наколдовал еще с 10 светильников и разместил их на окружающих лопухах и ветках деревьев. Красиво, черт возьми. Поляна в лучах уходящего солнца казалась сказочной, усеянной ярко светящимися бусинами. Минут 5 я удовлетворенно любовался делом рук своих. Кстати, в книге говорилось, что простое пленение прекрасно подходило для изучения основ артефакторики. Ну, книгу по артефакторике я обязательно пролистаю в ближайшие дни, но я сегодня планировал изучить еще создание огненного шара или фаербола. Планам надо следовать, магия сама себя не изучит. Поэтому я вздохнул, вкопал неглубокую ямку и перенес в нее все светлячки. Еще не хватало, чтобы в лагере заметили свет. Прикопал ямку и пересел поближе к реке, на песчаный бережок. Фаербол уже боевая магия, и мне совсем не захотелось подпалить лес, швыряя огненными шарами куда ни попадя. Техника безопасности наша все. Буду швырять их в реку, если, конечно, плетение получится. Так, сначала тренировка рук. Сжал руку в кулак. Резко разжал 5 пальцев. Сжал, разжал. Вроде ничего сложного. На всякий случай я проделал упражнение с пальцами 10 раз. Ожоги кончиков пальцев болели до сих пор. На этот раз у меня получилось все с первого раза. Я с восторгом смотрел на бушующий комок пламени у меня между пальцев и резким движением руки отправил фаербол в середину речушки. С тихим шелестом он быстро полетел в воду и с шипением погрузился, а на поверхность реки с шумом вырвался клуб перегретого пара. Ну, где-то я этого и ожидал. В конце концов, простейшие огненные плетения, осваиваемые в начале первого курса, и не могут быть сильными. Но это уже была структурированная магия и то, что я смог ее освоить фактически с первого раза, окрыляло. Так, надо проделать плетение еще 10 раз для улучшения навыка, надеть артефакты и бежать на ужин. Слишком долгое отсутствие вызовет разговоры, а оно мне надо. Глава 37. Интерлюдия. Влад не понимал, зачем Анна притащила этого юнца в отряд. Вот не понимал и все. Да, ребята рассказали, что парень был хорошим рукопашником, но весьма посредственным мечником. Ну, да ножи кидал хорошо, но зачем брать его в спаянный отряд, существующий в текущем виде не один год и прошедший не один поход. Но Анна, парень и Маркус уединились для приватного